Затем Гастхаунд кашлянул. «Я думаю, что это событие доказывает, что деревне нужны некоторые изменения. Подозреваю, что вы лучше других ладите с планами работы сроками. Поэтому, помогите мне привести это место в порядок». Регина посмотрела на миссис Гамильтон и кивнула, после чего последовала за ней в маленькую хижину Даниэля. К ее удивлению, она увидела Гастхаунда, стоящего с закрытыми глазами у дальней стены. «Вам что-то нужно?» – безмятежно спросила миссис Гамильтон, обращаясь к Даниэлю, но остановив свой взгляд на Гастхаунде. Даже сейчас, когда он просто стоял на месте, в нем было что-то пугающее, что-то холодное, чего Регина раньше не замечала. Было ли это последствием столкновения с бедствием или его поездка в Фрэнксберг, но внутри него что-то изменилось. И, похоже, это изменение не было позитивным. «Мы разрабатываем более интенсивные программы обучения и пытаемся определить критерии уровня навыка для включения в отряды. Я надеялся, было начал Даниэль, но был прерван Гастхаундом. Есть еще кое-что». Его глаза открылись, пылая в тускло освещенной комнате. Его взгляд сосредоточился на миссис Гамильтон, а затем перешел на Регину. Ощутив на себе его взгляд, Регина задержала дыхание почти инстинктивно. В нем было что-то другое. Холод и злоба, которых раньше не было. Успокаивало лишь то, что это скрывалось где-то на заднем плане, но если это проявится, у вас все еще нет классов, верно? Медленно сказал Гастхаунд, на что обе женщины кивнули. У меня есть подарок для одной из вас. Это даст вам доступ к мощному классу. Я решил, что проконсультирую вас обеих, а вы посмотрите и решите, кто, по вашему мнению, будет более подходящий. Регина, без промедления ответила миссис Гамильтон с маленькой улыбкой на лице. Ее целебная магия является достоянием деревни, а если класс будет связан с исцелением, я не думаю, что нужно объяснять все плюсы данного варианта. Гастхаунд медленно кивнул. Класс основан на личности. Такое вполне возможно. Я согласен, сказал Даниэль, подумав мгновение. Возможностей Птолемея достаточно для большинства задач. Кроме того, его классовая целебная магия полезнее Регины из-за того, что он обладает более высоким уровнем навыка, хотя уровень мастерства больше у Регины. У людей просто слишком много здоровья для исцеляющей ладони, которой достаточно для большинства случаев. Хватает всего двух раз. Получение класса целителя. Не согласна, холодно возразила Регина, удивляясь самой себя. Не то чтобы она не желала этого подарка, но в то же время было что-то беспокоящее ее в нынешнем Рендидле. Она предположила, что это связано со странной ситуацией Лиры, хотя это заставило ее задуматься. Честно говоря, Регина действительно сомневалась, что была лучшей кандидаткой. Это касается как влияния на деревню, так и важности для развития Даннитауна, и я не могу сравниться с миссис Гамильтон. Кроме того, добавила Регина, глядя на миссис Гамильтон, что касается старшинства, миссис Гамильтон превосходит меня. Я считаю, что она лучше подходит для этого подарка. Гастхаунд улыбнулся хищной улыбкой. Его взгляд, казалось, копался в Регине, ища что-то. Согласен. Затем он пошел вперед и положил руку на плечо миссис Гамильтон. Некоторое время женщина хмурилась, а затем ее глаза расширились. Она сразу же поделилась своим уведомлением с группой. Поздравляем! Вы получили благословение Запада, вычисление благословения. От Рендидли Гастхаунда вы получили навык души шелк захвата и манипуляций. Вы получили доступ к классу паук растущих теней. Поскольку у вас нет класса, обратитесь к городскому духу, чтобы получить этот класс. Вы изучили навык терпения УР-1. Вы изучили навык интуиции УР-1. Вы изучили навык вмешательства в ощущения УР-1. Это было весьма неожиданно, сказала миссис Гамильтон. Уголки ее рта медленно изогнулись. Киерстер рассказала о том, что Эрбар умел, и как он помог спасти деревню. И, поспешно добавил Натан, Киерсти устала от использования благословения на всех, чтобы они не умерли. Это настоящая причина, почему деревня в безопасности. Взгляд бледно-зеленых глаз Гастхаунда перешел к Натану. Натан беспомощно замолчал, ощущая небольшой благоговейный страх. Спустя несколько долгих секунд Гастхаунд вздохнул и погладил их обоих по голове. Отличная работа. После этого он прошел мимо них к главному стволу Эрбара, что был весь покрыт пеплом. В настоящее время на его ветвях остался лишь один горящий лист, остальные же были использованы во время защиты Даннитауна. Гастхаунд осторожно протянул руку и коснулся пепельной поверхности, Протирая арбора, дерево застенчиво шевельнулось взад-вперед, не зная, как вести себя рядом со своим создателем. Но через какое-то время он робко потянулся вперед, поглаживая щеку Гастхаунда и оставив на ней длинную линию серого пепла. Казалось, что Гастхаунд не возражал. Через некоторое время он открыл глаза. «Похоже, мы все еще связаны этим эфиром. Хах, интересно, но ты тоже сделал хорошую работу. Защита деревни – очень хорошая вещь, но тебе действительно нужно было давать маленькой девочке навык души, объяснить это ее матери будет немного». Арбор пренебрежительно пошевелился, выражая свои чувства по поводу матери Киерсти. Киерсти открыла рот, чтобы объяснить, но Гастхаунд ответил так, будто не слышал. «Полагаю, так и есть, но это... Ах, я не очень хорошо разбираюсь в этом, кажется, ты унаследовал некоторые из моих плохих качеств. Не могу сказать, счастлив я или огорчен по этому поводу». Киерсти покраснела. Конечно же, он тоже слышал голос Арбора. Он ведь Гастхаунд. Арбор надулся, довольный тем, что его сравнили с самим Гастхаундом. Земля разверглась и десятки огромных лоз, толщиной с бедро взрослого, бросились вперед, дабы схватить Гастхаунда. Натан испуганно попятился, а Киерсти нахмурилась. Но Гастхаунд просто засмеялся. «Ах, я тоже рад видеть тебя. Ты немного подрос, не так ли, Шип?» Лозы довольно вибрировали и начали гладить Гастхаунда, рвя ему одежду. Арбор недовольно шевельнулся взад-вперед. Гастхаунд посмотрел на дерево, после чего нахмурился, смотря на лозы вокруг него. «Шип, ты издевался над Арбором, чтобы его жрица благословила тебя?» Лозы беспомощно шевелились. «Хорошо», — вздохнул Гастхаунд. «Просто спроси в следующий раз, хорошо, и постарайся не уничтожать землю внутри Даннитауна. Ты действительно очень большой». С усмешкой Дозер рухнул на нее. Игриво оттолкнув и выскользнув из-под него, Энни взяла немного воды из бассейна у двери и начала с усердием отмывать себя. Раздался мягкий стук в дверь, а перевернувшийся на бок Дозер уже храпел. Нахмурившись, Энни открыла скрипящую дверь и обнаружила Рендидли, стоящего по ту сторону. Не утруждая себя одеждой, Энни вышла на прохладный ночной воздух обнаженная, как в день своего рождения. «Твоя предыдущая лапочка мертва или стала кучкой слизи, и ты сразу же перешел на меня, не то чтобы я такого не ожидала, но все же...» Энни посмотрела на Рендидли, нахмурив брови. Он просто фыркнул в ответ, протянул руку и положил ее на плечо Энни. «Прими подарок, это заявление было больше, чем что-либо Энни считала, что должна отказаться». Но потом она представила неодобрительный взгляд Дозера и то, если бы он услышал, что она отказалась от подарка Гастхаунда. После чего с грустным вздохом она приняла его, нахмурившись и стиснув зубы. «Почему это так сложно?» Затем появилось уведомление. «Поздравляем! Вы получили благословение Севера. Вычисление благословения. От Рендидли Гастхаунда вы получили навык души благословения Мерзлой Тверди. Вы получили доступ к классу Белая, Свистящая Смерть. Поскольку у вас нет класса, обратитесь к городскому духу, чтобы получить этот класс. Ваш навык Соколиный глаз изменился на глаза Серого Орла Ур-1. Все ваши предыдущие преимущества сохранены. Ваш навык прицеливания изменился на улучшенное воздушное прицеливание Ур-1. Все ваши предыдущие преимущества сохранены. Вы изучили навык Белая спешка Ур-1. Вы изучили навык Морозная грация Ур-1. Энни очень медленно моргнула, после чего, наконец, спросила. «Зачем?» «Потому что ты этого заслужила», сказав Рендидли, и ушел, даже не взглянув на ее обнаженное тело. Он оставил Энни немного оскорбленной этим, а также слегка разочарованной, но, прежде всего, испытавшей облегчение. Даниэль и Регина молча сидели, составляя будущие планы. Они рассматривали различные навыки, которые, по их мнению, были необходимы, и в настоящее время разрабатывали инструкции и методы, позволяющие эти навыки изучить. Помимо этого, они искали информацию о том, когда этот недостаток эфира мог произойти. Расспросив Сэма, они узнали, что он начался после достижения 450 уровня и становился все сильнее по мере приближения к 500. Но прежде, чем они смогли вытянуть из него больше, он отказался говорить и заперся, намереваясь проверить пределы своих новых навыков. Даже так, это все было лишь общим руководством. Из того, что Лира успела сказать прежде, чем правила ее нового тела заставили ее замочить, они узнали, что это было связано с характеристиками. Вполне возможно, что некоторые люди, получившие больше очков характеристик, проходя сложные пути, пострадают быстрее. Поэтому проекту придется подождать, но они планируют мониторить это и дальше. В данный момент они продолжали составлять планы, так как Гастхаунд настаивал, чтобы они успели с этим до послезавтра. Потому что, по его словам, завтрашний день будет посвящен мотивации кластеров Даннитауна и напоминанию им важной истины, что они были очень слабы. Глава 100. Рэн Дидли сделал вдох и выдох. Он боялся завтрашнего дня, но не той его части, где он будет избивать отряды, пробуждая в них силу. Скорее всего, эта часть дня будет чересчур легкой. Это даст выход его агрессии, что загорелось в нем ранее во время боевых действий и все еще довольно ярко пылает. Ведь он, в конце концов, был сам не рад вернуться в деревню и обнаружить, что Лира, что бы с ней ни случилось, небольшое наказание для деревни было неплохим актом прощения. Воистину, он пристрастился к насилию. Нет, это были слова, которые он должен был сказать после этого. Он по-прежнему не хотел участвовать в повседневной деятельности Даннитауна, но он хотел подтолкнуть их к росту. С этой целью он создал планы с Даниэлем и Региной, учитывая новые методы изготовления зелий миссис Гамильтон и использовав оставшиеся два благословения. Выбор был относительно простым. Ему нужны люди, которые защищали бы и укрепляли Даннитаун, активные люди и люди без классов. То, что Регина не получила благословение, было неудачей, но сила, которую Рэн Дидли чувствовал в классах Энни и миссис Гамильтон, казалась весьма многообещающей. Лучшим решением было отдать 4 благословения разным людям, что будут использовать полученные классы в разных целях. Алана – сила и мощь, Сэм – поддержка и крафт. Миссис Гамильтон управляет всем за кулисами, Энни – устранение угроз. Но Рэн Дидли понимал, что эти действия были лишь небольшой частью того, что ему нужно было сделать для деревни. Поэтому, после того, как он подавит концепцию силы отряда, Рэн Дидли мог бы поговорить с ними и дать им мотивацию. Этого он боялся больше всего. Солнце вышло из-за горизонта, и Рэн Дидли поднял руку, прикрывая глаза от яркого света. Это была долгая ночь, но, похоже, она наконец закончилась. Вероятно, группа из Фрэнксберга приедет через день или два, будучи замедлена множеством путешествующих вместе с ней людей и необходимостью придерживаться в пути дорог. После их прибытия Рэн Дидли хотел поговорить с Аланой и Рейной, после чего, как он и обещал, он на некоторое время простится с Даннитауном, отправившись в пустынную зону для тренировок. По крайней мере, он думал, что то, что он сделает, будет зависеть от того, что случилось с Лирой. Ее мертвое тело положили в постель, а кувшин со слизью поставили на тумбочку. Но они были совершенно не уверены, чего ожидать от нее. Никто не мог сказать, когда она восстановится, но за последние несколько часов никаких изменений в состоянии слизи не было. Вздохнув, Рэн Дидли потер переносицу, ощущая растущее в нем раздражение. Именно поэтому он хотел, чтобы кто-то другой был ответственным. Только одно за раз, напомнил себе Рэн Дидли, глубоко вздохнув. Затем он осмотрел особенно уведомление, которое он получил этой ночью. «Поздравляем! Вы полностью поглотили благословение покровителя пепла. Для вас доступен навык души благословения покровителя пепла 1 ур. Вы можете либо сохранить прогресс с текущего, забыв этот навык души, либо сохранить новый и забыть старый, либо попытаться их совместить. Все ваши предыдущие преимущества будут сохранены. Предупреждение. При объединении двух навыков души может быть получен слабый навык, основанный на их совместимости. Это действие не может быть отменено. Здесь не было никакого реального выбора. Всегда вперед, крепко держась за копье, насколько это было возможно. Рэн Дидли решил объединить свои навыки. Комбинация навыков души. Предупреждение. Совместимость составляет 41%. Вы все еще хотите продолжить? Эта искра раздражения вспыхнула, наполняя Рэн Дидли горячим огнем гнева. Широко улыбнувшись, Рэн Дидли щелкнул «да», смеясь над системой, попытавшейся приструнить его. Он почувствовал оба навыка души, словно мог их видеть, теплую силу благословения пепла, а также гнили смертельную точность владения копьем гнили. В его груди они начали кружиться друг вокруг друга, постепенно сближаясь. Когда они приближались в таком своем медленном вращении, его сердце стало биться быстрее, и странное волнение наполнило его тело. Внутри него появился еще один источник биения, пульсирующего этой странной жаркой холодной энергией. Когда они приближались, жара благословения сжигала споры и остатки гнили, а гниль аккуратно располагалась в области, очищенной от жара. Они закручивались все быстрее и быстрее, приближаясь друг к другу почти вплотную, а энергия становилась все более неустойчивой, стремясь к взрывоопасному столкновению. Рен Дидли инстинктивно почувствовал, что это не должно произойти, поэтому он надавил всей своей волей, чтобы держать их порознь. Это немного стабилизировало энергию, но два навыка души все еще продолжались вращаться и ускоряться, создавая все более сильное давление на него. Сжав зубы, Рен Дидли отказался. Не так, это. В темноте глаза Рен Дидли горели изумрудным светом. Оно не станет худшим результатом. Рен Дидли прекрасно понимал, что он обязан силой своему навыку души. Он дал ему несколько уникальных навыков и преимуществ, с помощью которых он находился на ступеньку выше других кластеров. «Это получится, только если я преуспею здесь», — думал Рен Дидли. Хотя он не знал, как добиться того, чего он хочет, но он знал, что система отвечала на желания и нужды. Каждый грамм его тела жаждал этого. Каждый сантиметр его тела нуждался в такой силе, чтобы он мог жить и защитить людей, которые на него полагались. Потому он таким образом мог найти людей из своего прошлого. Пульсирование в груди стало более настойчивым. «Если жаждешь чего-то, то бери». На мгновение зеленые глаза Рен Дидли вспыхнули, после чего загорелись бледным фиолетовым цветом. Из него вырвалось холодное и замораживающее ядро, сосредоточившее в себе жар его ярости, остановившись между двумя завихряющимися энергиями. Ядро собралось в маленький шарик, который тут же начал излучать свое угнетающее давление, свою энергию, направленную наружу, противостоя странной гравитации, образованной сочетанием двух навыков души. Их орбиты немного замедлились и стабилизировались, но они все еще кружились друг вокруг друга в бесконечном цикле. Гниль, а затем очищающее пламя, за которым снова следует ползущая гниль. Задыхаясь, Рен Дидли упал на колени. «Поздравляем! Вы изучили навык цикл гнили и пепла 1 ур. Все ваши предыдущие преимущества сохранены. Больше не было никаких навыков или других бонусов, связанных с этим навыком души, что заставило Рен Дидли колебаться. Но, в конце концов, он решил, что скоро узнает, удался он или нет, так что пока он просто пожал плечами. Затем он посмотрел на свои уведомления об уровнях навыков. Владение копьями улучшилось на 2, фантомный выпад и работа ног фантомного копья на 3, глаза фантомного копья и фантомный полушаг на 1, тяжелый удар на 1, уклонение на 2, владение боем на 3, блок на 1, замах и усиление на 1, грань распада на 3, призрачный разрез на 5, пронзающий небеса и крушащий землю на 1, продвижение копьем на 1, пепельные следы на 1, агония на 3, физическая подготовка на 1, сопротивление боли на 3, грация на 3 и бактериальная регенерация на 2. Все вместе, включая оставшиеся ранее, равнялось 50 оп. Рен Дидли усмехнулся про себя. Недостаточно, чтобы закончить путь фантомного выпада, но более чем достаточно, чтобы увидеть полезность этого навыка души. Рен Дидли вложил первые 5 оп в путь фантомного выпада, заработав всего плюс 1 ловкость от пути. Он ничего не получил от навыка души. Нахмурившись, Рен Дидли вложил еще 5 оп, заработав плюс 1 силу. Но на этот раз Рен Дидли также получил бонус от навыка души цикл гнили и пепла плюс 15 здоровья и плюс 2 запаса сил. Рен Дидли вздохнул с облегчением. И хотя это потребовало 10 оп, а не 5, но преимущества были по-прежнему достойными. Рен Дидли вложил остатки своего оп в путь и посмотрел на результат. Оставшиеся 40 принесли ему плюс 4 ловкости и плюс 4 силы, а также усилили навык души, из-за чего его глаза закруглились от удивления. Каждая прибавка требовала 10 оп, но немного отличалась от других, давая мощное преимущество. Рен Дидли не был уверен, продолжалось ли вращение, но даже этого было уже немало. Сначала было здоровье и живучесть, а затем контроль увеличился на плюс 3 и добавилось плюс 2 очка распределяемых характеристик. Затем был третий на плюс 15 выносливости, плюс 1 ловкости и силы, а затем плюс 3 фокуса и еще плюс 2 распределяемые. В итоге, пятое вращение увеличило ману на плюс 15 и на плюс 1 все типы регенерации. Распределяемые очки Рен Дидли вложил в сопротивление, после чего посмотрел на свой статус. Рен Дидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 556 548 плюс 8 234 плюс 12. Мана. Регенерация за час. 12 874 91 75. Запас сил. Регенерация за минуту. 601 678 85 плюс 4. Живучесть. 70 плюс 4, выносливость, 42, сила, 60 плюс 12, ловкость, 79 плюс 12, восприятие, 46, реакция, 62, сопротивление, 29, сила воли, 70, интеллект, 96, мудрость, 46, контроль, 85, фокус, 53, снаряжение, средняя кожаная туника УР-5, плюс 2 ЖВЧ, перчатки быстроты, плюс 1 ЖВЧ, плюс 3 ЛВК, ожерелье теневого кота УР-20, Р, плюс 1 ЖВЧ, плюс 2 силы, плюс 7 ЛВК, навыки, навык души, цикл гнили и пепла 51 УР, боевые, владение копьями УР-56, фантомный выпад УР-53, работа ног фантомного копья УР-44, глаза фантомного копья УР-28, фантомный полушаг УР-18, тяжелый удар УР-30, владение кинжалами УР-10, железная кожа УР-27, уклонение УР-38, владение боем УР-43, блок УР-33, спешка УР-30, фантомный натиск УР-15, замах УР-34, отклонение копьем УР-10, усиление УР-32, расчетный удар УР-21, удар с разворота УР-21, грань распада УР-23, призрачный разрез УР-7, пронзающий небеса и крушащий землю УР-3, 7 ката пепельного копья, усиление копья, пепельные следы УР-2, заклинание, копящиеся корни УР-13, удар маны УР-28, щит маны УР-24, манипуляция корнями УР-28, тайная сфера УР-22, огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая ладонь УР-9, пыльца Рафлези УР-15, призыв Мора УР-17, усиление мана УР-14, стена шипов УР-7, семя души УР, Р, агония УР-27, вдохновение, Р, опаляющий снаряд УР-5, круг пламени УР-7, крафт, создание зелий УР-30, фермерство УР-20, селекция растений УР-9, картография УР-7, анализ УР-24, очистка УР-12, вспомогательные, физическая подготовка УР-36, медитация УР-35, бег УР-23, спринт УР-19, тихий шаг УР-23, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление яду УР-16, сопротивление боли УР-20, первая помощь УР-13, экипировать УР-25, искатель пути УР-18, ментальная стойкость УР-15, сопротивление проклятиям УР-3, сопротивление огню УР-14, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-3, копание УР-5, готовка УР-16, грация УР-14, экстракция УР-1, бактериальная регенерация УР-3, превосходство УР-2. Его список умений был поистине обширным, поскольку он начал собирать все больше и больше пассивных навыков, дающих ему небольшие бонусы. Наиболее перспективными для будущего были навыки превосходства и бактериальная регенерация, которые, вероятно, дадут ему преимущество в битве, которое никто другой не имел бы. Кроме того, Рэн Дидли не знал как, но он полагал, что сможет расширить свой набор навыков. Он запомнил, что в уведомлении говорилось, что он был всего лишь вторым человеком на Земле, создавшим свой набор навыков, поэтому были другие. Но так как его редкость была рунической категории, это дало ему уверенность в своем продвижении вперед. Но этого было недостаточно. Никак недостаточно. Немного отдохнув, Рэн Дидли медленно встал. Мана вновь начала течь по его телу, позволяя ему использовать заклинание, что было приятным чувством. Краем глаза он поймал движение и повернулся, увидев изящную молодую женщину в сарафане, глядящую на него фиолетовыми глазами. «Ты постарела?» — спросил испытывающий смешанные чувства Рэн Дидли. Молодая женщина высунула язык в его сторону. Ее грязные светлые волосы, что доставали до нижней части спины, начали сжиматься вверх, к ее плечам. Ее широкие скулы сильно сузились и обостились, делая ее моложе. Ее тело превратилось от стройного к тощему от того, что она превратилась в девочку-подростка. Лира застенчиво пожала плечами. «Не знаю, я думала, что выглядело неплохо». «Так и есть», — мягко ответил Рэн Дидли, это имея в виду. Они долго смотрели друг на друга. К его удивлению, Рэн Дидли обнаружил, что нарушил молчание первым. «Ты заставляешь меня чувствовать себя странно. Позитивно, но странно. Но мы ведь действительно ничего не знаем друг о друге. И сейчас, ты же это ты, скажи мне, а мудрый Рэн Дидли», фыркнула Лира, «со всеми своими навыками, характеристиками и этими энергиями внутри тебя ты все еще ты». Рэн Дидли успокоился, а потом задумался об этом. Затем он беспомощно пожал плечами. «Полагаю, это не имеет значения, но ты, наверное, права, очевидно. Поэтому я и хочу тебе это сказать», — Лира заколебалась, бросив на него косой взгляд. «Если ты считаешь меня красивой и если тебе нравится быть рядом, не стесняйся и не думай об этом. Просто дай этому случиться, хорошо?» Ухмыльнувшись, Рен Дидли покачал головой. «Только не думай об этом. Да, это уже не тот мир, где вы могли бы выжить, не задумываясь. Было слишком много того, что они не знали. Мир вокруг них слишком быстро становился все более странным и чуждым. Они просто стояли молча несколько минут. Рен Дидли наблюдал, как над Даннитауном встает солнце, а люди просыпаются, чтобы заниматься своими делами. Хотя они и выдержали этот шторм, следующий будет сильнее. Это была цена, которую вы платили в этом мире». Но Лира внезапно прервала тишину, топнув ногой. «Правда, тебе нечего сказать?» в недоумении моргнул Рен Дидли. Но Лира уже распалилась, показывая на него пальцем. «Я даже не могу похвастаться своей внешностью. Знаешь ли ты, что у меня вчера был за денек? Я выследила бедствие. Я сломала его защиту. Я пожертвовала своей человеческой жизнью. Я прервала его, когда бедствие собиралось поглотить Нила, поглотив их обоих, став в итоге духом деревни. И тебе нечего сказать. Ну, я действительно не знал всего этого», — почесал голову Рен Дидли. Она одарила его испепеляющим взглядом. «Неужели ты считаешь, что решишь все проблемы, просто вернувшись в деревню? Я не знаю, почему беспокоюсь о тебе». Лира топнула ногой. Рен Дидли спрятал свою усмешку, понимая, что это был не совсем настоящий гнев. Она делала это лишь за тем, чтобы заставить его расслабиться. И у нее получилось. Рен Дидли глубоко вздохнул, готовясь к этому дню, а его взгляд заострился. По-видимому, действительно было что-то, о чем не стоило слишком сильно задумываться. Хотя это и было весьма хлопотно, Рен Дидли должен был начать двигать деревенских на путь силы. Они нуждались в этом, ибо иначе скоро умрут, поглощенные тем, что исходит от Нексуса. Жизнь Лиры была странной. Она получила права Нила к элементам управления духа деревни, но она также получила способности Кимми менять свою форму. У нее появились забавные идеи о том, как можно злоупотреблять этим умением, но кое-что более насущное отвлекло ее внимание. После того, как она подбодрила Рен Дидли, она отправилась на поиски Даниэля, чтобы потратить от, которые они выиграли после победы над бедствием и рейд-боссами. Но она получила странное уведомление, которое не было уведомлением. Порывшись в воспоминаниях о правилах, унаследованных от Нила, она поняла, что это послание от сил, что стояли на ступеньку выше духов деревни. «Уважаемые дамы или господа, два человека, Нил и Ким Лат, подали вам официальные жалобы на узурпацию контроля над деревней, в которой они были заинтересованы. Эта ситуация выходит за рамки нормального кодекса, поэтому этот вопрос был передан на рассмотрение проводником для окончательного решения. Ваше присутствие требуется на слушании. Пожалуйста, приготовьтесь рассказать правду и поклясться в этом эфиру, что дает вам жизнь. Слушание состоится через 24 часа. Пожалуйста, приготовьтесь к тому, чтобы ваши дела не отвлекали вас во время вашего краткого отсутствия. С уважением, Октавиус Шрайк, надзиратель 7 краткой когорты Нексуса». Лире захотелось вырвать. Как хлопотно. Мало того, что она вынуждена была взаимодействовать с Даниэлем из-за необходимости тратить от, но завтра она еще должна будет присутствовать на слушании. Она не может отправить представителя. Она колебалась, думая об этом. Нет, этого лучше не делать, что они дадут покушать. Чужеродная еда прямо сейчас звучит отлично. Глава 101. Деклан молча сидел, сложа рука, и нервно постукивал пальцами ног по земле. Тёра обеспокоенно смотрела на него. «Не хочешь пойти и посмотреть?» — спросила она. «Его бои с низшими отрядами вскоре окончатся. Что это даст?» — пожал плечами Деклан. «Сегодня ранее им сообщили, чтобы присутствовали все члены отрядов, так как Гастхаунд проведет спарринги с каждым из отрядов от низших до высших. Он же потом даст каждому свои указания». Посредственные члены отрядов были невероятно взволнованные, ведь не так часто Гастхаунд пересекался с большей частью населения Даннитауна, даже с классерами. «Это-то да», — неуверенно произнесла Тёра, но их обоих отвлекла торопливая манера Птолемея, которого сопровождали двое с большим холодильником. «К чему спешка?» — зевая спросил Деклан. «Я не до конца уверен. По-видимому, понадобилось больше зелий маны в карьере, где Гастхаунд их испытывает. У него уже истощилась мана. Безусловно, Он показал им свою тяжелую артиллерию. Не совсем это, заколебался Птолемей. Скорее всего, они для целителей. Потом это трио прошло мимо них, торопясь к карьеру на севере. Тёра и Деклан перекинулись взглядами. Хоть они не встречались по прошествии длительного времени, Деклан устало вздохнул и пошел за ними в зону испытаний. Когда они прибыли на место, то заметили Пайла и Кейла, которые стояли рядышком и вопреки обычному молчали. Деклан с Тёрой проталкивался к ним через толпу, так как там был хороший вид на испытательный полигон. Все вокруг молчали. Гастхаунд стоял сам по себе, держа в руках длинный деревянный шест, а вокруг него валялся где-то с десяток стонущих тел. Временами Гастхаунд начинал указывать шестом и комментировать. «Слишком застенчиво. Когда видите начало движения, перехватывайте его. Вы, у вас очень большая боязнь боли. Либо привыкайте к такому, либо пошли вон из отрядов. Вы действительно думаете, что можете считать себя лидерами, когда перед неожиданным поворотом ситуации вы теряетесь и зависаете. К тому же, почему среди вас нету хоть одного, кто бы нормально тренировал ударманы? Вы не можете справиться с противником на расстоянии, даже обычное кидание ножей лучше, чем просто ждать, пока я подхожу к вам». Среди валяющихся на земле людей ходили несколько целителей и подлечивали раненых. Им помогли сойти с арены вниз, где на них ждали некоторое количество мрачных людей, предыдущих жертв Гастхаунда. Властной манерой Гастхаунд дважды ударил шестом о землю. 25 отряд Даннитауна провалился. Кто посмеет выйти ко мне и покрыть их недостатки? Спустя несколько минут тишины раздался голос. Мы, 24 отряд Даннитауна, принимаем вызов. Это уже стало почти ритуалом каким-то, подумал Деклан, завороженно смотря, как на арену с серьезными лицами выходит следующий отряд. Они пошептались между собой и расположились в квадратное построение. 11 людей, 10 обычных членов и их лидер наставили свое оружие на Гастхаунда и застыли в ожидании. И он не заставил их долго ждать. К удивлению Деклана, он просто выпустил шест и просто так пошел к этому отряду. Стоящие возле Деклана, Пайл и Кайл напряглись. «И это?» – изумленно спросила Тёра. «Это Гастхаунд. Он идет и сокрушает всякое сопротивление. Здесь он циклично осуществляет 4 разных принципа. Ошеломительная сила, что сокрушает сопротивление одним лишь шестом. Непрерывная магия, что с легкостью оттесняет противников. Невозможная скорость, будто он призрак, и это окончательный прием», – медленно проговаривал Пайла. «Сам этот урок показывает им всю тщетность их борьбы», – закончил мысль Кайл. В отличие от предыдущего отряда, 24 отряд выстрелил парой ударов маной в Гастхаунда, а лидер отряда бросил в его сторону несколько топоров. Гастхаунд же не уклонялся, он просто позволил снарядам попасть в себя, он даже не замедлился. Лидер отряда рявкнул грозный приказ, и двое с длинными копьями выдвинулись вперед, ударяя ими Гастхаунда. Медленным, небрежным движением Гастхаунд перехватил древко одного копья, дернул его и потянул к себе его владельца. Затем ударил его прямиком в лицо. Четко послышался треск костей, и мужчина тотчас упал на землю без сознания. По другому приказу отряд бросился к нему, подняв оружие, и ним пытаясь оттолкнуть Гастхаунда назад и доставить своего раненого товарища в безопасное место. Но первого человека он изо всех сил отбросил назад, а у второго выбил с рук щит и швырнул его на метров 5 в воздух. Как только лидер оказался перед Гастхаундом, то метнул в него 3 топора с молниеносной скоростью. Первые 2 попросту отскочили от его кожи. Третий слегка полоснул его плечо, из пореза потекла струйка крови. Гастхаунд протянул руку, схватил ею краешек брони лидера и за нее поднял его, как шалящую собаку. Потом он махнул лидером в бок и ударил им по целителю отряда позади, который все еще нагнулся над раненым. Остальная часть отряда продолжала нестись к нему, но Гастхаунд лишь качнул рукой, отбывая прочь их атаки. Тут он провел несколько коротких ударов, чем вывел из строя оставшихся. Когда он осмотрел упавших, к нему подбежало еще больше целителей. «Вы приняли правильные решения, просто вы очень слабы. Согласование действий не может преодолеть слабость, только правильные навыки и умения. Без повышения своих уровней навыков, вы навсегда останетесь в таком положении», — сказал Рендидли. «Почему он это делает?» Поразилась Тёра. Деклан ухмыльнулся ее в ответ. «Наше поселение относится к нему, как к ангелу-хранителю. Похоже, ему это поднадоело. Это хороший опыт, да к тому же отряды вспоминают свои пределы. И в итоге, это вызов, прошептал Пайло. «Для нас, Донни, Дозера Энни, спросите нас, сможем ли мы победить монстра, зовущегося Гастхаундом». Гастхаунд поднял свой шест и вновь дважды ударил им по земле. 24 отряд Доннитауна провалился. Кто посмеет выйти ко мне и покрыть их недостатки? Дозер сидел в темноте, скрестив ноги и закрыв глаза. Когда я не нашла его, то обнаружила, что в таком же медитативном состоянии находился и Донни. «Это нормально, сидеть вот так?» – спросила Энни. Ей ответил Дозер, открывая глаза и хмурясь. «Да, те обыватели, Кейл и Деклан, будут смотреть. Там не существует такого, про что мы не знаем, и нам нужно время на подготовку». «Подготовиться к чему? Это ведь обычное состязание. Ведь так?» Донни фыркнул и все же открыл глаза. «Не совсем. Рэндидли вернулся с Фрэнксберга намного холоднее, чем был до того. Похоже, его поиск своих прошлых друзей провалился. А как он вернулся, то узнал, что Лире пришлось пожертвовать некоторой частью себя, ради спасения деревни. Возможно, они и не связаны друг с другом, но между ними что-то есть. Это же...» — продолжил Дозер, вновь закрыв глаза. — «Гастхаунд, злой, да он оторвет кусок плоти тому, кто позволил такому случиться. Предыдущие бои были лишь разогревом для него. Один и два отряды, как и наши, будут сражаться с ним все сразу. Тогда он прекратит смягчать удары, и мы наконец увидим, как Гастхаунд огрызнется со всей своей жестокостью. Даже я не могу дождаться», — вздрогнул Донни. — «Как и я», — улыбнулся Дозер. Энни вздохнула и про себя удивлялась, почему мужчин иногда так влечет к насилию. Дети взволнованно переговаривались, смотря как миссис Гамильтон послала работников, что прокопали территорию вокруг арбора, выравнивая и разглаживая ее. Они проложили ведущую к нему каменную тропинку и построили небольшую деревянную ограду вокруг него на таком расстоянии, что через нее можно было коснуться его пепельного ствола. Подошло несколько женщин, которые посадили вокруг него редкие травы и специи, ведь они недавно узнали, что одно его присутствие вырабатывает некую странную энергию для ускорения роста растений поблизости. Киерсти удовлетворенно кивнула. Арбор также покачнулся от радости, поскольку поступки со стороны миссис Гамильтон указывали, что его приняли как члена деревни, и что они будут пользоваться его способностями и далее. БКП уже начинали относиться к нему с необычным почтением и благоговением, из-за его положительного влияния на окружающую флору. Они даже предложили окружить его фермерскими посадками, но Киерсти понимала, что это только расстроит арбора. Ведь так его все время будут окружать лишь одни растения. Хоть это разочаровало фермеров, но и они знали, что у девочки была какая-то связь с деревом. Потому они и полагались на ее мнение. По крайней мере, на это время. К Киерсти подошел Натан. Он был какой-то нервный. «С тобой желает поговорить мама», — сказал он. Киерсти поблекла. Глава 102. Алана подняла руку, глядя на небо. Они передвигались быстрее, чем рассчитывали, главным образом из-за очищенной ими дороги в Фрэнксберг. Если они выживут, то, проведя чуть более тщательный ремонт дороги, они получат свое личное шоссе, соединяющее два города. Открыв свое меню, Алана посмотрела на карту местности, данную ей Гастхаундом. Видимая территория, что представляла собой их зону, имела прямоугольные очертания, так как в длину она была больше, чем в ширину. Ее размеры составляли 360 в длину и 300 км в ширину. Если бы вы попытались узнать свое местоположение по осям X и Y, то Доннитаун будет примерно на 240-135, находясь в юго-восточной четверти. Фрэнксберг находился к юго-востоку от Доннитауна, совсем рядом к абсолютному юго-восточному углу зоны. Теперь, когда Фрэнксберг стал союзником Доннитауна, это из проблемы стало большим преимуществом. Расположившись в углу, они имели много пространства для развития и растущее население. Как только жители Фрэнксберга встали на ноги и смогли противостоять полчищам монстров, то начали готовиться к бедствию, что должно было прийти за ними. Тем не менее, Алана чувствовала, что с ними все будет в порядке. Они целый месяц боролись без классеров и хорошо прокачались. Особенно это касалось Люцифера, рост которого был столь стремительным, что уже в ближайшем времени он сможет в одиночку сражаться с бедствием. Ну, Алана все же передумала. Возможно, и не в одиночку. Но при поддержке борцов за свободу он мог бы убить его, надеюсь, без потерь. В конце концов, Люцифер же не был Гастхаундом. Алана снова проверила свое местоположение по карте. Казалось, что они могут добраться к наступлению ночи. Спустя нескольких секунд душевных рассуждений она двинулась сквозь спешащую толпу. В конце концов она отыскала задумчивую женщину с двумя пистолетами и одну замаскированную, что носила на голове капюшон, невзирая на жару. «Привет, Рейна!» Замаскированная женщина склонила голову. «Полагаю, раз вы пришли, вы хотите увеличить скорость конвоя?» «Именно», — ответила Алана. Она не возражала против такого прикида Райны. С недавних пор Рейну сильно ограничили в использовании ее силы. Это пошло от того случая, когда ее обожгли лицо кислотой. Ведь тогда она своей силой подстрекала фанатичную толпу, чтобы все люди жертвовали своими жизнями и убивали монстров. Теперь она проводила большую часть своего времени за рисованием, создавая довольно точные картины мира под управлением системы. Отложив свои принадлежности для рисования в сторону, Рейна встала, после чего начала напевать песню. Это была относительно короткая и простенькая мелодия, но услышав ее, Алана мгновенно почувствовала себя омоложенной. Затем, когда мелодия заиграла в третий раз, Алана начала напевать вместе с Рейной. Когда они начали петь в четвертый раз, некоторые из находящихся поблизости людей запели вместе с ними почти инстинктивно. К шестому разу мелодия распространилась дальше. Все больше людей начали подпевать, увеличивая темп движения. После десятого раза Рейна перестала напевать и, почтительно кивнув Алане, продолжила рисовать. Конвой вокруг нее напевал мелодию, мчась вперед. Четыре отряд Даннитауна провалился. Кто посмеет выйти ко мне и покрыть их недостатки? Это было тяжелое, полное смысла предложение. Все понимали, что это был последний вызов, после которого Гастхаунд будет сражаться сразу с несколькими отрядами. Это также было сражение, победа в котором казалась невозможной. Мы, три отряда Даннитауна, принимаем вызов. С этими словами вышли девять мужчин и две женщины, что составляли третий отряд, высоко держа свои головы. Все предыдущие вызовы были довольно предсказуемы. Это стало особенно очевидным, поскольку Гастхаунд с самого сначала использовал не все четыре свои режима, а лишь два из них, затем три. Сражаясь с четвертым отрядом, он использовал все четыре, атаковал магией и двигался, словно призрак, сокрушая их защиту и игнорируя весь полученный им урон, словно какой-то монстр. Пришли Донни и Дозер, полностью экипированные в свои доспехи. Их оружие было надежно прикреплено по бокам. Пэлла шел слегка в стороне, в то время как Даниэль и Кейл были втянуты в бурную дискуссию, наблюдая за Гастхаундом. Деклан стоял неподвижно, и рядом с ним стояла Тера. Его глаза пылали. Да, так и должно было быть. Гастхаунд должен быть очень силен. В противном случае, как еще это возможно? Никак иначе этот город не смог бы держаться таким сплоченным благодаря усилиям лишь одного человека. Убить Гастхаунда было сложно, иначе в чем смысл? Алик, позвал Донни, обращаясь к лидеру третьего отряда. Алик повернулся и наклонил голову на бок. Заставь его всерьез относиться к номерным. Алик усмехнулся, а затем повернулся к Гастхаунду. Гастхаунд стоял, медленно вращая руками шест и смотря на своих новых оппонентов своими мягко-зелеными, словно мята, глазами. «Вы готовы?» Его голос все еще оставался спокойным, даже после пройденных им спаррингов и безоговорочной победы над всеми отрядами Даннитауна. Но теперь было кое-что еще, рвение, стремление наконец испытать напряженность жесткой битвы. Алик кивнул, и его отряд достал свое оружие, сохраняя при этом бдительность. Это было к лучшему, потому что когда Гастхаунд двигался, он приходил убивать. Дело было не столько в его невероятной скорости, просто он всегда казался чуточку быстрее, чем говорили вам ваши глаза. Но это был три отряд, и когда они знали, что он приближается, они могли подготовиться заранее. Их основной танк бросился вперед. Встречая натиск Гастхаунда, он выставил перед собой свой щит. Наклонившись, Гастхаунд уклонился от удара и столкнулся с острыми ударами двух других противников. На таком уровне было достаточно небольшого шанса, чтобы команда заняла позицию. Они не были лучшими из тех, кого мог предложить Даннитаун, но они определенно знали свое дело. Гастхаунд сделал ложный выпад справа, избегая удара, который планировался как финт для перехвата. Другой удар был предотвращен простым нанесением легкого удара, отводившего атаку в сторону так, чтобы он лишь поцарапал его ребра, а не пронзил их. Рванув вперед, танк попытался оттолкнуть Гастхаунда назад, но был намертво остановлен его выпадом. Кряхтя, он попытался восстановить свое равновесие, но у Гастхаунда было достаточно времени, чтобы использовать свой фантомный выпад, нацелившись на плечо одного из двух атаковавших его людей. Они уже были хорошо знакомы с грозной силой его выпада, и в последний момент женщина отклонилась назад с предполагаемого пути удара. Но вопреки этому с невозможным количеством сил атака нагнала ее, выбив весь воздух из ее легких. Гастхаунд повернулся, намереваясь атаковать второго напавшего, но в следующий миг был атакован огненной магией. Вращая свой шест, он развеял большую часть силы взрыва. Оставшееся после взрыва облако пепла и дыма медленно распространялось. Люди Алика немедленно отошли в сторону. «Назад!» – проревел он, и отряд быстро отступил, собравшись на другом конце арены. Их целитель поспешно использовал исцеляющую ладонь на женщине, а большая часть группы выпила зелье выносливости, компенсируя потерянные ранее силы. На самом деле, большая часть отряда не сталкивалась лицом к лицу с ним, но они знали, что если дадут ему хоть один шанс, Гастхаунд разорвет их магой-целителей, оставляя их беспомощными перед его превосходящей регенерацией. Когда дым рассеялся, показался стоящий со спокойным лицом Гастхаунд, выглядя совершенно невозмутимым. Затем он улыбнулся. Быстро выросшая терновая стена разбила группу пополам. Моргнув, Алик выругался. Затем его глаза сузились, и он отдал приказ. «Все, кто со мной на этой стороне, продолжайте сдерживать его, чтобы он не прорвался сюда. Не сдерживайтесь». Они пошли вперед, направляясь к ожидающему их Гастхаунду. Улыбнувшись, он вышел им навстречу. С грацией и силой его шест пронесся по их рядам, сокрушая всякое сопротивление. Алик был единственным, кто мог полностью заблокировать его атаку, поэтому бросился вперед и, выставив свой топор, столкнул его с шестом Гастхаунда, выбив из последнего несколько щепок. Остальная часть отряда разошлась, окружая его, но он двигался с неестественной грацией, легко уклоняясь и отклоняя атаки. Казалось, словно победа Гастхаунда неизбежна, словно сам мир желал его победы. Но Деклан знал, что это не так. Если смотреть снизу, любая гора будет казаться невозможно огромной. А ведь все, что требуется, лишь один человек, способный забраться на ее вершину, и тогда, словно услышав мысли Деклана, Алик взревел и использовал навык «Страсть битвы», после чего вокруг его тела появилось красное свечение. Гастхаунд сосредоточился и, использовав фантомный натиск, устремился вперед, пытаясь серией непрерывных атак поразить Алика в течение тех нескольких секунд, что нужны для подготовки его навыка. Это была мощная техника, на короткое время многократно увеличивающая физические возможности. Но как бы то ни было, подготовка, во время которой ваше тело менялось, была ее уязвимым местом. По этой причине большинство воинов решили не использовать ее. Вероятно, во всем Даннитауне Алик имел самый высокий уровень навыка, для активации ему потребовалось около 2 секунд. Несмотря на то, что этого времени было более чем достаточно для того, чтобы Гастхаунд победил его, он все равно сделал это, сделав ставку на усиление, которое он получит от навыка. В конце концов, в текущей ситуации он не был человеком, он был членом команды. Послышались голоса 4 человек, стоящих с этой стороны стены, что поддерживали его. Их владельцы бросились в атаку на Гастхаунда, блокируя и отклоняя те ее части, с которыми могли справиться и используя свои тела, чтоб впитать ущерб от тех, с которыми не могут справиться. Но фантомный натиск Гастхаунда не был тем, чему кто-либо из них мог что-нибудь противопоставить. Как в скорости, так и мощи, он был непревзойденным. Как будто он мог использовать последовательно сразу 20 фантомных выпадов. Но эти 4 сделали все возможное. В итоге, лишь одна атака прорвалась вперед, когда они упали, не имея возможности стоять из-за нескольких сломанных костей. Свернувшись в кулак, одна рука поднялась, чтобы встретить удар. Сначала раздробились пальцы, затем ладони и запястья, полностью поглотив силу удара. Теперь левая рука Алика стала бесполезной, но его глаза горели красным, он пылал огненной энергией. Стоящие позади целители бросились ему на помощь, чтобы поддержать его, а 3 огненных шара взорвались между ними, разделяя их. Фыркнув, Гастхаунд бросился вперед, но Алик двинулся быстрее, переместившись к удивленному от его возросшей скорости Гастхаунду, размахивая топором. Затем он начал дико качаться из стороны в сторону, размахивая неожиданно точными ударами топора. Момента, когда Гастхаунд был вынужден сделать паузу, было достаточно, чтобы изменить ход боя. «Запутывающие корни!» — прокричал один из магов отряда, после чего из земли начали расти корни, целясь схватить ноги Гастхаунда. Казалось, что они сковали его, но всего одним шагом он разорвал их на куски. Однако этот шаг поставил его на пути размахивающего топором Алика, где не было возможности уклониться. Он был вынужден заблокировать удар, но его шест не выдержал силы столкновения и разломался на части. Победно взревев, Алик размахнулся вновь, но его удар не встретил ничего, кроме воздуха. Мигнув, он развернулся и увидел Гастхаунда, стоящего позади. Целитель, маг и их охранники лежали на земле, будучи выведенными из строя. Алик остановился. Красная злоба в его глазах подталкивала его вперед, что что-то в позиции Гастхаунда говорило ему, что что-то изменилось. Гастхаунд повернулся, глядя на Алика своими горящими изумрудными глазами. Глава 103. Не такой уж он и неуязвимый, но он способен почти во всем. Деклан услышал чей-то голос, повернулся и удивился. Почти у него за спиной стояла Лира. Она заткнула прядь своих светлых волос за ухо настолько по-человечески, что Деклан промерз до костей. Она задумчиво кинула взгляд на Гастхаунда и спустя несколько секунд продолжила. К тому же он обладает намного большей огненной мощью. Сейчас он лишь притворяется. Через это сама задача убить его становится крайне сложной. Если серьезно насесть на него, он даст вам решительный отпор. Деклан медленно кивнул, соглашаясь с ней. Он прикладывал все усилия, чтобы вести себя по-обычному. Да каждый слышал о смерти Лиры, но то, что она все еще присутствует здесь, немного ошеломило большинство людей. К счастью или нет, но Деклан не относился к этой большей части. Во время хаоса предыдущего дня Деклан без проблем достиг 30 уровня и получил еще один классовый навык – чутье убийцы. И прямо сейчас этот навык четко указывал на то, что сущность рядом с ним мертва. «Использовать свой новый статус духа деревни ради обмана?» – спросил Деклан. Она пугала его до ужаса. Даже от рейд босса 2 уровня не было такого сильного ощущения мурашек по коже. Нет, на короткий миг ее глаза вспыхнули фиолетовым. Это старый навык. Деклан повернулся назад к арене. На это время агрессия Алика целиком отключила его чувство осторожности, и он понесся вперед, поднимая свой топор. Внезапно контур Гастхаунда размылся, и он стартовал с места с такой скоростью, что даже Деклан едва поверил своим глазам. У Деклана были и свои трюки. Он знал, как обмануть глаза противника и исчезнуть с его поля зрения, но это... Между ними лежала непреодолимая разница в навыках. Удар с разворота поразил озадаченного Алика в его висок. Тот упал без сознания. Гастхаунд медленно привстал и повернулся к толпе наблюдателей. Три отряда Даннитауна провалился. Кто посмеет выйти ко мне и покрыть их недостатки? Длилась долгая минута молчания. Пока целители вытаскивали с арены раненых с три отряда, напряжение все росло. Их раны вылечили. Деклан оставался в неподвижном состоянии. Он ожидал. Все ранее проигравшие отряды сидели неподалеку и смотрели за всем этим серьезными взглядами. Хоть и каждый из них по отдельности проиграл против Гастхаунда, но они надеялись, что лучшие Даннитауна смогут вырвать себе победу. Разумеется, они надеялись, что их ангел-хранитель так просто не даст слабину, но еще больше они ожидали, что их деревне удастся победить. Ведь они уже почти достигли того момента, когда они сами могут постоять за свою деревню, не полагаясь на его силы. Гастхаунд ждал, молча ждал, размышляя о чем-то своем. Деклан слышал предположения Дозера и Донни о причинах случившегося. Может, это все его заслуги. Нельзя усомниться, что Гастхаунд вернулся с Фрэнксберга еще сильнее, чем был до того. Но, в конце концов, это было битвой, что буквально предопределяло судьбу их деревни. В этот день они решат, жить ли им дальше в тени Гастхаунда или же, будто по сигналу вперед выступил Донни. «Мы, один отряд Даннитауна, принимаем вызов». За прошедший месяц он преодолел долгий путь и вырос как лидер. Лишь время от времени наружу всплывал его подростковый характер, что это могли заметить другие. Да и то это случалось в простительных и слегка смешных дозах. Прошли времена его пустых угроз и трусости. Теперь его щит всегда был первым объектом, что увидит противник перед началом сражения. Сделав лишь единственный шаг, он привел с собой 50 человек, что примут участие в заключительном сражении на арене. Они пылко дискутировали, но в итоге сократили свои ряды до самых нужных, лучших из лучших бойцов с точки зрения уровней навыков и характеристик. Против Гастхаунда они не могли поступить иначе. Он же порвет в клочья их слабые звена. «Вы на самом деле выступаете с таким количеством?» — спросил Гастхаунд, а сам казался скучающим. «А что, уже боишься?» — кинула Энни, натягивая свой лук. Каждый двигался неуверенно на свои позиции. Они будто и не замечали поддевки Энни. Все ощущали себя немного виновато, ведь набрасываться на него такой огромной толпой. Но, именно так, хладнокровно ответил Донни, беря в руку свой меч. Это лучшая военная мощь Даннитауна. Гастхаунд лишь улыбнулся. Рэндидли закрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. Хоть он и сделает все возможное, чтобы не прибить кого-то насмерть, но его ничто не удержит. Назад пути нет. Он сокрушит всех их наилучшим способом. Они познают, что такое отчаяние. Только тогда они смогут укрепить свою решимость и приблизиться к истинной силе. Рэндидли открыл глаза и окинул взглядом толпу. Донни, Дозер и Деклан без сомнений были включены в эту рейдовую группу. Лидеры первого и второго отряда также были здесь. Птолемей и еще один целитель стояли позади, окруженные толстой стеной тел. Энни также стояла на этой стене и дразнила Рэндидли языком. А Рэндидли, смотря на это все, чуть ли не усмехнулся. Он наглядывал толпу. Конечно, что Элира наблюдала за этим, но вряд ли он смог бы увидеть ее. Но от удивления он моргнул, ведь он увидел там стоящую Лиру, стройная и с грустным взглядом. Длинные волосы, что спадали с ее плеч. Споры, когда он осознал ту холодную и в то же время жгучую энергию, что пульсировала в нем, Рэндидли осознал, что между ним и Лирой что-то было. Его всегда влекло к ней, но сейчас он медленно начинал понимать, что это имеет отношение к той энергии. Это нечто большее, чем обыкновенное влечение к человеку. Их подталкивало друг к другу с самого начала. Эта энергия направляла их друг к другу. Но теперь она была ну, чем бы там она ни была, но эта связь стала более слабой, хоть на это время все еще чувствовалось. Но и так она медленно, очень медленно продолжала слабеть. Вся эта ситуация тревожила его во всех смыслах. По крайней мере, как только он признал эту связь как нечто, что он на подсознательном уровне ощущал некоторое время, Рэндидли наконец отложил все сомнения о том, кто был новым духом деревни. Без каких-либо сомнений, это точно Лира. Но когда он посмотрел на нее, то ему стало интересно, изменится ли такая ситуация между ними после того, как связь исчезнет. Их взаимоотношения были жестокими, некой пародией или насмешкой, по крайней мере, со стороны Лиры. Но это было весело. Рэндидли никогда не был тем, кто будет заботиться об уважении со стороны окружающих. И сейчас это может окончиться. Что если ее влекло к нему лишь через эту связь, которую создала эта странноватая энергия, этот эфир? И почему система свела их вместе? Почти полминуты их глаза были закрыты. Неожиданно они засмеялись. Лира исчезла из вида, а Рэндидли, улыбаясь, повернулся к рейд-группе. В этот миг он не сомневался, что мысли Лиры отображали его собственные. Даже если они больше не были теми, кем были ранее, они все же в чем-то похожи. Рэндидли извлек несколько колец, которые ему сделал сегодня ранее Сэм, и надел их на пальцы. Его беседа с зельеварильщиками прошла успешно, и сейчас они были крайне загружены, собирая материалы для создания еще большего количества зелий. 10 колец, каждая с 60 единицами на хранение. 300 запаса сил и 300 маны ожидали того момента, когда наиболее понадобится. Это был его туз в рукаве, хотя Рэндидли подозревал, что это станет битвой на истощение. Количество здоровья, маны и запасы сил в конечном счете ограничивали его возможности. Но он не предпринял никаких усилий, чтобы сохранить свое здоровье. Он так никогда не играл. Его превосходная эффективность, несомненно, была тем, что дало ему возможность сражаться. В то время как численность его противников означала, что как только его запасы кончатся, то продолжать борьбу станет намного сложнее. Он либо размажет их своими навыками, либо будет избит номерными. «Вы готовы?» – спросил Рэндидли, кинув на Донни щадящий взгляд. Донни кивнул. Лира почувствовала, как ее насильно вызывают к себе. Но даже так она до последних мгновений поддерживала зрительный контакт с Рэндидли. Ласково улыбаясь, она отвернулась и позволила своему телу медленно рассеяться. В это время ее ядро телепортировали в далекую даль от планеты Земля в место, что являлось самими глубинами игрового сервера Нексуса. Если связь между ней и Рэндидли оборвется, да будет так. Просто потому, что система больше не сближает их, это не значит, что это бы не случилось. Ее тело пересобралось, и Лира оказалась на помосте. Напротив нее на таком же помосте находился серый сгусток, в котором она узнала Кимми. Также было парящее глазное яблоко. Лира подморгнула им обоим. Ее развеселило то, как сгусток начал бурлить, а глазное яблоко скомкиваться от досады. Перед ними был третий, более высокий помост, что вкупе с их двумя образовывал треугольник. На нем сидело существо с головой носорога. В пространстве вокруг них пробегали волны света, будто они находились внутри северного сияния. Но казалось, что никто из их троих не обращал на это внимания. Вместо этого Лира дерзко оглядела обстановку, всем своим видом выражая, насколько спокойной и невозмутимой она была в течение всего этого суда Божьего. За ними на более низких уровнях сидели десятки существ, что, как ей казалось, печатали и писали всякое, говорили не умолкая, будто они обычные офисные работники. Лира активировала чудо-глаза и снова осмотрелась вокруг. Она удивилась, но обнаружила, что двое существ перед ней, что по всей вероятности являлись Кимми и Нилом, едва ли имели эфир в своих телах, а в то же время она имела около 2-5 источника эфира. Один источник от Даннитауна, один вобранный от бедствия и ту половину, что Кимми впитал в себя от Тертутауна. Но Лира одеревенела, когда увидела своими глазами эфир в носороге. Этот свет был абсолютно на ином уровне. «Ха-ха-ха», носорог начал заседание. «Я, Октавиус Шрайк, призываю к послушанию и порядку. Посредники, дающие показания, могут хорошо послужить эфиру. Мистер Нил Милима, можете начинать. Пожалуйста, предоставьте нам свои показания». Прошло 10 секунд с момента, когда обе стороны признали свою готовность, но они все не решались двинуться. Для наблюдающей толпы это напряжение было практически невыносимым. Зрители мучились от самого ожидания, боясь пропустить возможные события. Когда случилось это? Когда-то новичок Энни выпустила стрелу, что пронзительно пролетело их ряды в сторону Гастхаунда. Пока стрела еще свистела в воздухе, несколько человек спринтом рванули с места, будто преследовали стрелу. Их вели Пайл и Кейл. Среди них словно призрак двигался Деклан. Хоть он и не оказался готовым к такой неожиданной атаке, но хотел воспользоваться возможностью и покрыть расстояние между ними. Дозер отступил, стал перед Энни и занес свою дубинку для удара. Донни выдвинулся вперед со своим отрядом, намереваясь окружить Гастхаунда. Маги подготавливались по-своему, ожидая ответа Гастхаунда. Они были готовы засыпать его и все пространство вокруг него заклинаниями при малейшем признаке движений. Им больше не понадобилось ждать. Пронзающий небеса и крушащий землю, силуэт Гастхаунда размылся от его молниеносного движения вверх. И прежде чем упасть позади отряда Донни, он выровнял себя между танками и целителями. Его взлет оказался настолько быстрым, что он пролетел мимо нацеленной в него стрелы. У передового отряда было достаточно времени, чтобы успеть развернуться до того, как он упал. Но это не помешало ему оставить крупные трещины на такой тщательно построенной арене. Целители и маги были близко от места падения, и их ошеломила ударная волна от взрыва. Но большинство отряда Дозера прямо сейчас окружало его, и они довольно быстро восстановили свои порядки. Глаза Гастхаунда остановились на ближайшем человеке, молодом мужчине с короткой стрижкой и смуглой кожей, который в руках держал тяжелый железный шар на конце цепи. Агония. Из него вырвалась наружу волна боли, что поразило многих перед ним. Особенно сильно это подействовало на ближайших, которые, как казалось, застыли и были не способны разумно оценить психическую нагрузку, под которую их внезапно подставили. Мысленно Гастхаунд ощущал это лишь как раздражающее жужжание по кончикам нервов. Но он вспомнил, насколько искривленным казался мир под этой волной боли, когда он испытал этот навык впервые. Конечно же, эти люди, может, не имели таких характеристик, как в Гастхаунда на то время, но у них наверняка было больше уровней, чем даже сейчас есть у него. Молодой мужчина перед ним стиснул зубы и заставил свои глаза сосредоточиться на враге перед ним. Но, опять же, это было только начало. Круг пламени. Теперь наружу вырвался огонь, сбив множество отряда Донни на их заднице. Они едва справлялись с сокрушительной силой болью. Хоть отряд Донни спешил, но Гастхаунд был чересчур быстр, и он помчался стрелой к тяжелым магам в середине отряда, а его агония в это время подавляла их способность разумно реагировать. Несколько смогли поднять руки и скостовать сосульки и огненные шары, но отклониться от них было плевым делом. Тем не менее, когда Гастхаунд замер на миг от услышанного свиста, перед ним пролетела стрела. В тот момент он поднял руку и произнес: